Глава 30. Темпест. Дестин не плакал, когда безжизненное тело его старшего сына положили перед ним в зале объявлений. Глаза короля были пустыми. Сначала Темпест подумала, что он так переживает горе, но потом вспомнила, кто перед ней, и пригляделась внимательней. Отсутствие печали и истинного шока не вызывали удивления. Придя к выводу, что король просто-напросто ничего не чувствует, Темпест никак этого не показала. Ему стоило придумать что-то посущественнее, если он хочет одурачить собственный народ. В сравнении со своим сувереном дядюшки Темпест выглядели более расстроенными, выстроившись вдоль дальней стены вместе с остальными гончими. Все они облачились в одежду мрачного черного цвета, а их волосы разных оттенков синего ярко выделялись на фоне темной массы. На обратном пути в столицу Темпест пришла к определенному выводу. Наследному принцу следовало иметь в охране больше гончих. Члена королевской семьи, к несчастью, распознали. Дестин искусен в тактике. В таком случае напрашивался один вывод. Король желал смерти собственному сыну. Как это вписывалось в его план? «И за это чудовище ты собираешься выйти замуж!» По спине пробежали мурашки. Любой человек, способный убить собственную плоть и кровь, из-за человека-то не считается. Пальцы от нервов подергивало. Он монстр, которого Темпест планирует убить. Дестин быстрым шагом прошел к балкону, выходящему во внутренний двор. В этом месте оглашались дворцовые указы. Сейчас там скопились испуганные и разъяренные жители королевства, ожидающие заявления своего правителя. Душа ушла в пятки, когда король выпрямился и приготовился говорить, не выказывая ни грамма слабости. «Мой любимый сын, наследный принц, умер!» — крикнул он. Голос сочился опустошением, звучащим настолько искренне, что даже Темпест оказалась застигнута врасплох. Одно очко в пользу короля-убийцы. «Мой сын и ваш наследный принц!» «С благими намерениями я послал сыновей послами в Копол заключать новые союзы с нашими соседями ради процветания Химсерии. Как ради жителей Химсерии, так и ради жителей Талаги». От его лжи Темпест чуть не вырвала. «И все же, как только мой старший сын отправился домой, всю нашу веру в добрых соседей разрушили». Король сделал паузу, чтобы добиться эффекта шока у слушателей, и Темпест не хотелось признавать, что она ловила каждое его слово и каждую секунду молчания. Опасно. «Нам еще предстоит определить личность мерзких существ, напавших на нас», — продолжил он, — «и мы должны отплатить им той же монетой. Мы не можем позволить каким-то бродяжкам, устроившим засаду на наших людей и бездумно их убивших, ускользнуть от нас. Мы добьемся отмщения». А вот и он, еще один кусочек головоломки. Люди начали кричать, доведенные словами короля до исступления, выплевывая слова несомненного одобрения его войны. Бесчестное завоевание под маской праведности. Отвратительно. Взгляд девушки скользнул по телу наследного принца. Он выглядел таким маленьким. Он никогда ей не нравился. И любой маломальски честный человек признался бы в том же. Парень был старше Темпест, но вел себя как избалованный глупый мальчишка, вечно пьяный от вина. Из него получился бы бесполезный или даже опасный король, но гончая спрашивала себя, мог ли он просто-напросто таким образом справляться с тем, каков его отец на самом деле. В любом случае, он не заслуживал смерти. Никто, кроме творивших истинное зло, не заслуживал. каким бы он стал, будь у него шанс развиваться и познать себя. Будучи послом, он мог понять, насколько напряженные сейчас отношения с соседями. Мог бы что-то изменить. Теперь ему не суждено этого сделать. Девушка перевела взгляд с мертвого принца на его отца, который все еще занимался доведением толпы до безумства. Все это во имя его сына, сына, на которого ему наплевать. Сын, чье тело он бросил на белом камне, одинокое и непокрытое. Темпест потрогала край своего окровавленного плаща. Этот болван даже не дал ей времени переодеться перед обращением к народу. Какая-то часть ее хотела броситься через всю комнату и накрыть тело парня плащом, но она сдержалась. Глупо привлекать внимание короля. «Ты во всем виновата!» Медленно выдохнув, девушка попыталась не обращать внимания на совесть. Если бы Темпест ворвалась в засаду всего на несколько минут раньше, или если бы сразу же направилась к принцу, то могла спасти его. «Не думай об этом. Я считаю, что в эти тяжелые военные времена, — сказал король Дестин, — его мощный голос врезался в голову Темпест, словно нож в масло. Мы нуждаемся в надежде больше, чем когда-либо. И поэтому, несмотря на трагедию, произошедшую с нами сегодня, я хотел бы сделать объявление. Как вы знаете, прошло много времени с тех пор, как умерла моя жена. Кожу покалывало. Он не делал этого. Он не мог. И хоть я скорблю о ней каждый день, должен признать, что мне пора двигаться дальше, — продолжил Дестин. И кто, как не женщина-воительница, лучше подойдет на роль моей супруги? «Адское пекло! Ее сейчас тошнит!» Темпест рискнула взглянуть на дядюшек, успевших понять, о ком идет речь. Она проигнорировала их обвиняющие взгляды. Мадрид стоял неподвижно, только глаза его горели. Девушка изо всех сил старалась не встретиться с ним взглядом. Но какой в этом смысл? Дестин буквально объявлял ее будущей королевой. Через несколько секунд все ее дядюшки узнают о том, что она натворила. Бисеринки пота скапливались между грудей, а в воздухе витало напряжение. «Она — одна из вас!» — крикнул Дестин. «Та, что не позволила своему положению в обществе и полу помешать ей добиться желаемого. Первая женщина-гончая — Темпест Мадрид». Пауза, а затем бурные аплодисменты. Толпа обезумела, их одобрительный рев эхом разнесся по залу. Бунтующая тошнота потревожила желудок. Девушка остро чувствовала на себе все взгляды, особенно дядюшек. Она смотрела на поручни балкона и старалась не опускать подбородок, хотя среди гончих уже начались перешептывания. Вот когда она потеряла их уважение, когда из воина превратилась в очередную женщину, которую продавали подобные вещи. Дестин продолжил. Темпест неустанно трудилась, борясь с предрассудками и ожиданиями, связанными с ее полом, чтобы стать образцовой гончей. Она честно завоевала место в моем военном совете, а вместе с тем и мое сердце. Комната закачалась, к горлу подступила желчь. Что подумает король, если Темпест заблюет его чистейшие полы? Толпа снаружи ловила каждое его слово. Король упустил свое призвание. Ему следовало бы стать актером. Несмотря на тошноту, собрав волю в кулак, Темпест изобразила на лице улыбку, когда ей дали понять, что нужно выйти вперед и занять место рядом с Дестином. Однако она не могла пошевелиться, ноги словно приросли к полу. Девушка мрачно подумала о том, какой никудышной актрисой была, когда только встретила Пайра. Если бы только он мог видеть ее сейчас. Острая боль в сердце приказала Темпест закопать эту мысль как можно глубже. Ему здесь не место. Кто-то подтолкнул ее в плечо, и она осознала, что шагает по деревянным ступенькам к Дестину. Застывшей улыбкой на губах девушка оглядела толпу, понимая, что покрытая кровью их врагов и принца напоминает чудовище. Одежда вся разорвалась и истрепалась. Темпест выглядела так, словно вернулась прямо с бойни, а ведь так и было. Наверное, в этом-то и весь смысл. Король с любовью взглянул на нее и обнял за талию, одаривая сияющей улыбкой, будто нынешнее состояние ее одежды ничего не значило. Он объявил ее своей невестой, его королевой-воительницей, равной. Она сохраняла на лице осторожную улыбку, в то время как толпа неистовствовала. Темпест должна подстроиться, иначе люди раскусят уловку. Король притянул Темпест к себе. Ее груди прижались к его ребрам, и радостные выкрики толпы стали еще громче. Стук сердца отдавался в ушах. Король продолжал обращаться к жителям Доте, но Темпест не слышала слов, сосредоточившись на том, как его большой палец скользнул между краями ее рубашки и корсета, касаясь кожи. То, что должно ощущаться как ласка, чувствовалось так, словно он водил лезвиями по ребрам. Снова рвотный позыв. Что она делает? Неужели она подписала себе смертный приговор, согласившись выйти замуж за чудовище? Станет ли Темпест следующей жертвой в его войне? Король считал старшего сына, наследного принца, никчемным, так насколько же он ценил ее жизнь? Нет, твоя ценность от него не зависит. Темпест взглянула на короля, изучая линию его подбородка. У нее не оставалось сомнений, что у Дестина были планы на ее счет. Пока что она будет играть роль счастливой невесты, но когда он придет за ней, а он придет, она вырежет его сердце. Выступление короля подошло к концу, и она осторожно высвободилась из его объятий, прежде чем он решил задержать ее ненадолго. Она направилась обратно в комнату. Молчание гончих казалось громче радостных возгласов толпы. Максим нарушил тишину и пробормотал невнятное, совсем неискреннее поздравление. Мадрид, в чьих глазах читалась печаль, едва заметно покачал головой, а Дима вообще промолчал. Алекс стоял в конце линии у самого выхода. Темпест избегал его уже несколько недель. Мужчина встретился с ней взглядом и успел сжать ее ладонь, после чего она вырвала руку и выбежала из комнаты. Девушка размеренно шагала до тех пор, пока не завернула за угол, а там бросилась бежать в попытке найти место, какое угодно, где можно спрятаться в темном углу и поплакать в одиночестве. Сквозь ее панику прорвался детский всхлип. Темпест замедлила шаг и нахмурилась. Сначала она подумала, что ей померещилось, потому что именно этим она и планировала заняться. Но нет, плач становился громче по мере того, как она продвигалась вглубь замка. Звук, наполненный неподдельным горем и печалью. Она завернула за угол и заметила маленькую фигурку, со всей силы прижимающуюся к стене, хватающую ртом воздух, едва способную стоять. Принцесса Ансет. Лицо девочки опухло и покраснело, но под краснотой скрывалась болезненная бледность. Ее плечи дрожали. «Ансет», — мягко произнесла Темпест, сделав несколько осторожных шагов к принцессе и вытянув руку. «О, девочка, что я могу сделать?» Принцесса икнула и взмахнула рукой, но ничего не сказала. По ее лицу текли слезы. Темпест приблизилась, как к загнанному в угол зверю, и нерешительно положила руку на плечо девочки. «Я была с твоим братом, когда он умер, но не успела спасти его. Мне очень, очень жаль. Я старалась изо всех сил». Последняя фраза была произнесена шепотом. Всхлипы Ансет перешли в икоту, а затем, наконец, в долгие глубокие вдохи. Молчание затянулось, но оно лучше, чем душераздирающие рыдания. В конце концов, девочка перевела тревожный взгляд на Темпест и заговорила. «Видимо, если один член семьи умирает, другой занимает его место», — сказала Ансет холодным и жестким голосом. Она пристально глядела на Темпест. «Добро пожаловать в семью, наверное». Темпест схватила принцессу за руку, пытаясь заверить, что та не одинока. «Именно семьей мы и станем. Твое горе, мое горе, твое счастье, мое счастье». Глаза Ансет расширились, и слезы снова потекли по ее щекам. Она покачала головой. «Беги, Темпест!» Она говорила так тихо, что Темпест едва ее слышала. «Беги!» — повторила она. «Тебе нужно выбираться отсюда. Если ты останешься, то умрешь точно так же, как умерла моя мать и все любовницы моего отца. Ты не должна умирать за него. Ты слишком хороша!» Темпест застыла. Череда смертей казалась подозрительной, но убийство королевы, если его доказать... «Я не могу просто уйти», — ответила она, и улыбка дрогнула. «Еще многое нужно сделать». Другого выбора нет. Темпест не могла оставить принцессу наедине с дьяволом, восседающим на троне. Кто знал, что он сделает с острый на язык самоуверенной дочерью? Ансет вытерла лицо подолом платья. Она выглядела такой жалкой, что Темпест захотелось ее обнять, но что-то подсказывало ей, что этого делать не следует. Девочка еще к этому не готова. Возможно, никогда не будет. «Я сделаю все, что смогу для народа Хеймсерии», — вместо этого пробормотала Темпест, «и для тех, кто живет еще дальше. Я никогда не стремилась стать королевой, но теперь, по крайней мере, у меня будут возможности. Надеюсь, ты проживешь достаточно долго, чтобы ими воспользоваться». Она тоже на это надеялась. Темпест поклонилась, а затем развернулась на каблуках. Мысли путались. Ее горе казалось неправильным по сравнению с горем принцессы. Темпест не потеряла брата, и отец ее не был убийцей. «Но у тебя будет такой муж». Она с трудом сглотнула. «Если она не будет осторожна, то станет следующей жертвой короля».